14. Время было еще шумное. Было модно называть друг друга «старик» или ласковее «старичок». Чтобы прослыть знаменитостью, достаточно было говорить всем, что ты пишешь прозу. Он пишет прозу. Иные особи московской неофициальной фауны по 10 лет отделывали один и тот же рассказ в стиле журнала «Юность», и олежебоки и бездельники сумели прослыть талантливыми и даже гениальными прозаиками. Со стихами дело обстояло еще проще. Достаточно было эмоционально и неординарно читать свои стихотворные произведения, чтобы скрыть от публики полную посредственность этих произведений. Еще тысячи восторженных студентов, инженерно-технических работников и играющих в культурные игры мелких ученых, разинув рты, выслушивали в квартирах и клубах новые стихи поэтов. Но в московском воздухе зимы 1967-1968 годов уже отчетливо пахло регрессом. Наш харьковский провинциал опоздал на празднество Росина. И, может, это обстоятельство именно спасло его талант, ибо лишенный поклонения толпы, он имел возможность спокойно развиваться и спокойно творить. Каннибалы не съели его. Чтобы понять конец 60-х годов, нам придется отвлечься на историко-литературное исследование, спуститься в недалекое прошлое. Если у явления есть конец, то самым естественным образом у него существовало и начало. Начало самого крупного молодежного брожения в культуре смога возможно отыскать на психодроме. Психодромом называли двор гуманитарных корпусов Московского университета, выходящий одной зарешеченной стороной на Манежную площадь. Там-то, в сентябре 1964 года, они все и встретились. Будущие действующие лица движения, его герои и предатели. Сдавшие и не сдавшие экзамены, принятые и непринятые, они густо расселись на скамьях, взяли в пальцы сигареты, замерли в фотографических позах профилей и фасов. Девочки игриво обхватили стволы многочисленных деревьев. Юноши одернули пиджачки и ковбойки и провели расчески сквозь волосы. Садовые рабочие МГУ уже высадили на клумбы астры, последний отряд советских цветов, символизирующий окончание сезона. После астр клумбы оставались пустыми до тех пор, пока их не заваливал снег. Место действия было выбрано судьбой очень удачно. Напротив, через Манежную площадь возвышались кремлевские башни. События всегда легче удаются, если им случается произойти в центрах городов, рядом с популярными архитектурными памятниками. Седые архитектурные сооружения как бы сообщают дополнительную серьезность происходящему и хмуро провоцируют живых уподобиться героям прошлого. У татарской кремлевской стены, ближе к зрителю, вечно трепетал на той стороне Манежной синий лепесток газа над могилой неизвестного солдата Ивана. Справа Манежную площадь, неудачно переименованную в площадь 25-летия октября, ограничивала и ограничивает здание бывшего Манежа, в котором советский человек время от времени может увидеть творчество своих художников. Слева же площадь замыкает здание гостиницы «Москва». У входа в каковую советский человек может лицезреть человека зарубежного. За мощно усевшимся серой жопой на ближнем левом углу площади зданием гостиницы «Националь» ресторан того же имени в цокольном этаже может похвалиться призраками Юрия Олеши и плохого поэта Светлова, некогда заседавших в нем, начинается самая известная московская улица — Горького. Поговаривали, что желто-казарменные корпуса гуманитарных факультетов в виде буквы «П», ногами обращенной к площади, в провал буквы как раз вписывается «психодром», были детищем самого Баженова. Увы, Баженов, очевидно, сотворил их в послеобеденные часы. Здания тяжелы и брюхаты. Позднее московские советские власти, подобно их французским коллегам, рассредоточившим Сорбонну после событий 1968 года, выселили к такой-то матери гуманитарные факультеты из центра Москвы. Но в 1964-м все было на месте и ждало участников. Приходите, ребята, и начинайте. Прежде всего, они перезнакомились. Последовали пожимания рук, записывание адресов, презрительные молодые ухмылки по поводу друг друга. Скептицизм и холодность сменялись буйной дружественностью. Короче говоря, чего вы хотите от 18-летних и даже 16-летних? Оказалось, что многие пишут стихи. Оказалось, что среди них масса иногородних. Олейников из Кривого Рога провалился на экзаменах, не поступил. Кублановский из Рыбинска был зачислен на искусствоведческий. Через пару месяцев самое молодое общество гениев уже существовало. Заварилась каша и забулькала, поднимаясь и оплескивая горячими брызгами старушку Москву. «Вы слышали? А вы знаете? Смог! Смог! Смог!» Да, как в свое время Маяковский, на площади Маяковского. Слава «Смога» быстро, летним лесным пожаром, пересекла границы Москвы и побежала по Союзу. Эд Лимонов знал о «Смоге» в Харькове уже в начале 1965 года. Она даже выплеснулась за рубеж. Норвежские и итальянские газеты опубликовали репортажи своих корреспондентов, присутствовавших на чтениях стихов. Почему каша заварилась в 1964-м, а не раньше или позже? Одной из причин, безусловно, было то, что как раз вступило в период половой зрелости новое, послевоенное поколение. Шумные юноши и девушки с психодрома были зачаты в веселом победном 45-м году бравыми солдатами и офицерами, брецающими медалями и девушками в крепдышиновых платьях при открытых окнах под победные марши духовых оркестров с улиц, под запах сирени, и появились на свет в 1946-м. Другая, может быть, самая важная причина — исторический шок, которому подверглось именно тогда советское общество. 8 лет с 20-го съезда по Дворцовый переворот, устранивший от власти первого советского диссидента Хрущева, прожившая в состоянии надежды. К 1965 году стало ясно, что перестройка советского общества не удалась, что общество оказалось неподготовлено даже к умеренным хрущевским реформам, что переход огромной страны от сурового сталинского средневековья в современность не может быть совершен так вот сразу и слету. В 1965-м страна закутывалась в одеяло, готовилась погрузиться в долгую, 20-летнюю спячку, из которой она, кажется, выходит лишь сейчас, в момент, когда пишутся эти строки. «Смог» был в известном смысле истерикой, которую устроила советская молодежь взрослым по поводу того, что, они чувствовали это, в последующие 20 лет будет скучно и тошно. Ничего не будет происходить. Ибо молодежь любой страны желает, чтобы что-нибудь происходило. Положительное ли, отрицательное, но происходило. Даже война — желание молодежи, чем покой. Вот целое поколение и грохнулось на пол, задергалось, завизжало, как ребенок, не умеющий выразить свой протест осмысленным путем, падает на пол и стучит конечностями по полу. Не хотим, не желаем. Лучше всех умел визжать Губанов. Помесь Артюра Рембо с Миком Джаггером, он был именно губастенький и компактный, как Джаггер, звездою рок-н-ролла он выплакивал, вышептывал и выкрикивал свои очень восклицательные стихи. В них увлекательно смешивались бутафория обывательского христианства, мегаломания, ликеро-водочная романтика есенинского толка и ораторские трюки, заимствованные у Маяковского. Много важнее слов была в его стихах мелодия. Разумеется, по стандартам нормального мира сделаться поэтом в 60-е годы 20 века, не уже быть им, но стать юноше, выбор несколько странный. Старомодно. Однако, так же, как в советских гастрономах того времени имелись в наличии лишь 2-3 сорта колбас, провинциально отсталый «Союз Советских» мог предложить юношам лишь весьма скудный ассортимент моделей для имитации. В герметически закрытой полвека стране бытовали свои культурные моды. Подобно этому проезжий шведский литератор Лундквист с удивлением обнаружил, что в Боготе, столице Колумбии, в 60-е тоже годы самой популярной литературной формой является сонет. На высоте 3000 метров над уровнем моря или у берегов Москвы-реки, как мы видим, возникают любопытные литературные аномалии. В дополнение к тому, что это была местная литературная мода, так сапоги-гармошкой, говорят, являются до сих пор модными в отдаленных сибирских деревнях, следует помнить, что жанр стихотворения всего более подходит к темпераменту молодых людей. Поэзия — жанр немедленного удовлетворения, как инстант-кофе. Поэтому смог состоял почти исключительно из поэтов. Однако Губанов затмевал всех. Равняться с лобастым мальчиком-москвичом мог только криворожец Олейников, отпрыск мамы-завуча и папы-художника-самоучки. Явившийся с полей и буераков Украины конопатый Вовка с объемистой грудной клеткой, выращенный на молоке и баклажанах, полудеревенский сын. Талант из него лез, как репа из жирной украинской земли, раздуваясь и распухая. Олейников привез в Москву запах пыльных украинских садиков, запах укропа над завучским огородом, провинцию, садоводство и огородничество, и их обряды. Потому пастернаковское «шинкуют и квасят и перчат, и гвоздики кладут в маринад» было близко ему, напоминало криворожский обильный дом. Если в способе стихомышления Губанова было больше всего от Маяковского и, как утверждают зоркие недоброжелатели, от эпигона Маяковского Андрея Вознесенского, то образность Олейникова больше всего должна образности переделкинского джентльмена-фермера. Смогисты выбрали Пастернака в учителя, и они по праву валялись на знаменитой могиле во все годовщины смерти и в промежутках, некрофильничая. В одну из годовщин провинциал приехал в Переделкино и посетил кладбище. В различных позах на могильной плите и вокруг нее сидели и лежали с дюжину смогистов. «Эй, Лимон, будешь читать свои стихи?» — крикнул провинциалу, узнавший его Батшев. И краснощекий провокатор неприятно ухмыльнулся. «Пшел нахуй!» — неожиданно для себя буркнул провинциал. И только благодаря вмешательству доброжелательных посредников Олейникова и его жены Наташи удалось избежать драки. Почему он так грубо и глупо ответил Батшеву? Ему захотелось осадить знаменитость. Тогда Батшев был знаменит и овеян славою только что вернувшегося из красноярской ссылки изгнанника. Отшивать знаменитостей интеллигентно и остроумно он еще не умел. Потому он и воспользовался старой, вывезенной им из рабочего поселка, добротной прямой формулой «пшел нахуй». Большой том стихов Пастернака в серии «Библиотека поэта» вышел в 1965-м с предисловием профессора Синявского. В том же году профессора Синявского арестовали, и том подскочил в цене. «Синий», труднодоступный том произвел на мягкие молодые души смогистов губительное впечатление. Пастернак с помощью Синявского совратил их поколение. Стихи большинства смогистов напоминают помесь гербарного определителя растений средней полосы России с пособием по занимательной метеорологии. Обильно каплет воск со свечей, бесконечно падают башмачки или иные балетные атрибуты под громы, грозы, ливни, метели, наводнения и другие слезоточивые явления природы. Но продолжим экскурсию во времена неудавшейся русской культурной революции. Многие десятки юношей и девушек составляли ядро смога, и сотни группировались вокруг ядра. Революция была вначале лишь культурной, по причине тотального табу, наложенного советской системой на движения политические. Арестом профессора Синявского и просто Даниэля в сентябре 1965-го подчеркнуто завершилась эпоха оттепели и началась эпоха зимней спячки. Если CIA, как теперь стало известно, выдавшая писателей КГБ, преследовала свои цели, желала спровоцировать скандальный процесс в СССР, дабы отвлечь интернациональное общественное мнение от эскалации войны во Вьетнаме, то у новых консерваторов Брежнева и компании, только что пришедших к власти, отстранив Хрущева, была своя задача. Показательным процессом напугать взорвавшуюся интеллигенцию, дабы не вели себя, как при Хрущеве. Хрущевская эпоха кончилась. Ведите себя, как после Хрущева. Спите. Спать был лозунг новой эпохи. Но интеллигенция и молодежь страны уже успели привыкнуть к относительно весеннему воздуху хрущевских времен. Отсюда все трагедии того времени. Уже в 1966-м в смоге стал заметен раскол. Явственно от основного поэтического древа отпочковалась ветвь активистов – Буковский, Голанцков, Делане, Батшев. Оспаривая славу Губанова, эти фамилии все чаще фигурируют в московских кухонных спорах и в западной прессе. Равнодушный к советским стихам, Запад всегда неравнодушен к советским скандалам. И все чаще к процитированным ранее фамилиям добавляется глагол «арестован». Младшенький из смогистов Вадим Делане впервые был задержан в возрасте 18 лет в декабре 1966-го за чтение антисоветских стихов на площади Маяковского. Смог, захватив площадь, никак не хотел отдать ее опять комсомольцам. Наказание — несколько недель в психбольнице. Уже в начале 1967-го он вновь арестован вместе с Буковским во время демонстрации, устроенной ими на Пушкинской площади. Любовь к площадям? В защиту арестованного ранее Голанцкого. Тогда они еще защищали друг друга, а не недостижимые высокие идеалы. Темп трансформации движения из поэтического в восстание молодежи убыстряется. В героический период 1964-1966 смогисты совершали еще преступления, граничащие с сюрреалистическими акциями, и их скорее следовало бы именовать хэппенингами. Босая демонстрация у посольства Западной Германии, список литературных мертвецов, вывешенный у входа в Центральный дом литераторов, на этом месте будет пару лет спустя мерзнуть наш главный герой, нашумевший губановский лозунг «Сломаем целку соцреализму». К 1967 году стороны, однако, ожесточились. Во второй арест в 1967 потомок коменданта Бастилии Вадик Делане отсидел в Лефортовской тюрьме 10 месяцев. В 1968 Голанцков получил уже 7 лет исправительно-трудовых лагерей. Как обычно бывает при распаде всякого движения, до сих пор находившиеся в толпе персонажи протолкались в первый ряд и, ощеривая зубы, стали рычать на лидеров. Распространялись слухи, что во время демонстрации, возглавляемой Буковским, Губанов вздрейфил, спрятался у приятеля и безопасно наблюдал из окна за разгоном демонстрации милицией. что ГБшные родители Леньки якобы прячут его в психбольницу Кащенко всякий раз, когда ожидаются гонения. Явная враждебность слухов заставляла подозревать, что и в героический период существования Смога ревность и зависть уже жили среди яснолицых, молодых крикунов и чревовещателей. Исследователь, желающий выяснить, что же общего было у новых лидеров Смога, выдвинувшихся на втором этапе существования движения, обозначим его условно как «истерический», что общего было у Голанского, Буковского, Делане. Батшев, вскоре после возвращения из красноярской ссылки, сообразив, что по-настоящему запахло порохом, слинял из движения, неизбежно придет к единственному выводу. Ранее названные молодые люди отличались прежде всего удивительной посредственностью литературной продукции. Стихи их скучновато основаны на расплывчатых гуманистических пылкостях и банальны. Знаменитый «Человеческий манифест» Голанского по своей посредственной наивной глупости мог быть написан десятилетним учеником сельской школы. Исследователь-историк снимет, вздыхая, очки-велосипед и, потеряв переносицу, нехотя выступит на пишущей машине роковую фразу: «Активисты Смога стали политиками». Позднее этот сорт людей станут называть диссидентами, потому что у них была масса энергии и отсутствовал литературный талант. Визжать по-губановски или бормотать по-олейниковски они не могли. Посему, энергия требует истощения, они лихо выскочили на арену с красными тряпками и стали дразнить дракона — государство. Поэтически же Смог отбушевал, и слабые и медленные струи последних его потоков были закованы властями в крепкие берега семинаров при Центральном доме литераторов. Соблазненный, все еще раскатывающимися по стране волнами слухов и легенд, живописно повествующих о многотысячных чтениях смогистов на площади Маяковского, в библиотеке Ленина, о неслыханной дерзости их, включивших в список литературных трупов даже модных тогда у советской интеллигенции Евтушенко и Вознесенского, и приехал наш провинциал в Москву. И именно потому упрямо выстоял во вьюге у дверей ЦДЛ столько времени, ибо знал, последние смогисты свили там гнездо. И вот он в доме литераторов, сидит в кафе. Но где же смогисты? Он задал этот вопрос Ливанскому. Смогисты? Ну, во-первых, их разогнали за то, что они стали лезть в политику и не сумели остаться в пределах литературного движения. Губанов пьет, играет в Есенина, Володя Олейников пьет, но как будто меньше. Во всяком случае, на нем это менее заметно. Правда и то, что Олейников привез с Украины деревенское здоровье, а Губанов — городской мальчик. Олейников приходил в семинар за несколько занятий до того, как ты появился. А другие смогисты? Приходят ли они? Иногда появляются. Ливанский поморщился. Я тебе честно признаюсь, старичок, я не очень люблю эту шайку. Провинциал не спросил, почему Ливанский не любит шайку. Ему показалось само собой разумеющимся, что толстенький и положительный Ливанский, работающий с философскими диалогами, не должен любить Леньку Губанова, способного написать строчки «Это жуть, дуэль, это гром, дуэль, мне стреляться с родиной». Ливанскому эти пылкости должны казаться истерикой. Однако Ливанский дал провинциалу несколько уроков смогизма, его иерархии и творческих методов. Мы уже ознакомились с ними, посему упомянем лишь несказанное ранее. Из двух лидеров Олейников более лиричен. Арсений Тарковский, прочитав стихи Олейникова, сказал, что он биологически талантлив. Есть еще Пахомов, Слава Лен, Саша Морозов, Коля Мишин, Дубовенко, Величанский. Младше всех Юра Кублановский по кличке Кубик. Всех я не знаю, старичок. В следующий понедельник на семинар явилось с полдюжины юношей, разительно отличающихся от обычных семинаристов. Более развязные, даже можно сказать наглые, они были эксцентрично одеты. Один красавчик, остриженный под Иванушку дурачка, явился в старой красноармейской шинели. Двое были бородаты. Еще один с битлазовской челкой в темных очках. Юноши уселись сзади и наглым смехом комментировали чтение очередной Маши. «Смагисты», — прошептала Рита Губина. Сердце нашего героя дрогнуло. Наконец он примкнет к самой передовой молодежи своей страны. Наконец окажется в теплой и унавоженной почве.